Где-то, когда-то, давно-давно тому назад я прочел одно стихотворение. Оно скоро позабылось мною, но первый стих остался у меня в памяти. «Как хороши, как свежи были розы». Теперь зима, мороз запушил стекла окон, в темной комнате горит одна свеча. Я сижу, забившись в угол, а в голове все звенит да звенит. Как хороши, как свежи были розы. И вижу я себя перед низким окном загородного русского дома. Летний вечер тихо тает и переходит в ночь. В теплом воздухе пахнет резедой и липой. А на окне, опершись на выпрямленную руку и склонив голову к плечу, сидит девушка. И безмолвно и пристально смотрит на небо, как бы выжидая появления первых звезд. Как простодушно вдохновенны задумчивые глаза, как трогательно невинны раскрытые вопрошающие губы, как ровно дышит еще не вполне расцветшая, еще ничем не взволнованная грудь, как чистый нежен облик юного лица. Я не дерзаю заговорить с ней, но как она мне дорога, как бьется мое сердце, как хороши, как свежи были розы. А в комнате все темней да темней. Нагоревшая свеча трещит, беглые тени колеблются на низком потолке, мороз скрипит и злится за стеною, и чудится скучный старческий шепот. Как хороши, как свежи были розы. Встают передо мной другие образы, слышится веселый шум семейной деревенской жизни. Две русые головки, прислоняясь друг к дружке, бойко смотрят на меня своими светлыми глазками. Алые щечки трепещут сдержанным смехом. Руки ласково сплелись. В перебивку звучат молодые, добрые голоса. А немного подальше, в глубине уютной комнаты, другие, тоже молодые руки бегают, путаясь пальцами по клавишам старенького пианино. И ланнеровский вальс не может заглушить воркотню патриархального самовара. Как хороши, как свежи были розы. Свеча меркнет и гаснет. Кто это кашляет там так хрипло и глухо? Свернувшись в калачик, жмется и вздрагивает у ног моих старый пес, мой единственный товарищ. Мне холодно. Я зябну. И все они умерли. Умерли. Как хороши, как свежи были розы. Вы слушали спектакль «У Бога нет препятствий для любви» по произведениям Ивана Сергеевича Тургенева и русским романсам XIX века. Роли исполняли Елена Чернышова и Сергей Чинишвили. Авторы сценария Елена Чернышова и Виктор Трухан. Режиссер-постановщик Виктор Трухан. Гитаристы Владимир Маркушевич и Вадим Краснов. Прозвучала музыка Шандора Калыша и композиторов XIX века. Спектакль записан на студии Vox Records, некоммерческим учреждением культуры «Слово», театральный фонограф. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.